но, наверное, не раз бывали искушения. Он по-прежнему глядел ей прямо в глаза. Его взгляд не дрогнул под ее сарказмом, когда она изобразила убийственный тон своей матери. «Ах, Фрэнк, ну, конечно, я испытывала соблазны, как и все деловые люди. Замужество тут ни при чем. Уверена, у тебя в жизни было то же самое. Очень удивлюсь, если это не так. Но выходить замуж, заводить семью — для этого нужна веская причина. Любовь, может быть, или даже увлечение? По-моему, этого слишком мало. Требуется что-то более прозаическое, к примеру. Она огляделась по сторонам, и ее взгляд упал на Дейрдру. К примеру, беременность. Или... Она снова обвела взглядом комнату и остановилась на Ренате, но сказать не успела. Фрэнк ее опередил. «Или деньги», — услужливо подсказал он. «Именно», — подтвердила она. «Не очень достойные причины, и та, и другая. Ну, во всяком случае, не беременность, это уж точно. Тем более, если оказывается, что ее не было». «А ты выяснила, что там такое было?» — поинтересовался Фрэнк. Морин пожала плечами. «Господи, да мне ни единым словом не намекнули. Ни о каких-либо проблемах. Так что же им было сообщать мне? Мол, опасность миновала или не миновала, или чего там у них не было? Скорее всего, у нее случился выкидыш», — сказал Фрэнк. «Десмонд тебе что-то говорил?» Морин была удивлена. «Нет, совсем нет. Они впервые справляли Рождество в Лондоне, а я тогда был не в лучшей форме, на душе было скверно, ходил как неприкаянный. Попытался напроситься на Рождество к ним, но не тут-то было. Дейрдри, мол, не здоровится, и вид у нее действительно был неважный. Думаю, она все-таки была тогда беременна». Тон у него изменился, стал человечнее, и глаза потеплели. Она почувствовала это и тоже смягчилась. «Вот не повезло-то». «Попасться в ловушку из-за ложной тревоги», — сказала она. «Может быть, они находят утешение в детях и ни о чем не жалеют?» — возразил Фрэнк. Они уже говорили как друзья, старые друзья после долгой разлуки. Хозяева и гости отправились, наконец, в церковь, и Филиппа вздохнула с облегчением. Она не знала и знать не хотела, что там будет, но понимала, что для Дойлов этот визит в церковь исполнен большого значения, что им важно не просто устроить застолье, но снова побывать в храме, подобном тому, где все началось. Филиппа весело пожала плечами и распорядилась насчет мытья бокалов и проветривания комнаты. По крайней мере, этот своего рода антракт дал им возможность без помех убрать то, что осталось от закуски, и сервировать салаты. До церкви было рукой подать, потому пешая прогулка туда и оказалась такой хорошей идеей. Если ехать на машинах и такси, надо решать, кто с кем поедет. Это бы неминуемо растянулось на целую вечность. А так вот уже все они, 30 человек, собравшихся на серебряную свадьбу, преклонили колено. Это было самое обычное месса, и многие радовались, что теперь можно не идти в церковь завтра. В нынешние либеральные времена присутствие на субботней вечерней службе считалось достаточным. А те, кто, как Анна, вообще не ходили в церковь, ничего не выгодали. Брэндон ухождение в церковь всегда представлялось делом обычая и привычки, как было у них с Винсентом в Ирландии. Брэндон сомневался, что дядя верит в какого бы то ни было бога, но тот посещал воскресное богослужение так же регулярно, как ездил за бензином или на рынок покупать овец. Это было частью их образа жизни. Хелен во время мессы горячо молилась, чтобы Господь наставил ее на путь истинный. Если она, как сказала сестра Бриджит, от чего-то бежит, то от чего? И куда ей бежать, раз уж монастырь оказался неверной дорогой? Она просила немногого, только бы получить какой-нибудь знак —